Глава 4 рассказывала про вещи, особенности и классы вещей. По общим канонам игры, вещи делились на следующие. Простые, вещи без дополнительных свойств и каких-либо особенностей. Отличные, имели до 3 дополнительных свойств и повышают незначительно несколько основных характеристик. Далее шли вещи эпические. Вещички этого класса имели до 5 дополнительных свойств и довольно значительно повышали основные характеристики. В миру такие вещи именовались эпиками и стоили довольно дорого. Предпоследним пунктом значились вещи легендарные, одни из самых лучших вещей в игре. Они имели от 5 дополнительных свойств и весьма значительно поднимали основные характеристики. Последним пунктом шли вещи вне категории или божественные. Таких вещей в игре было мало, и их хозяева не спешили делиться информацией о эдаком чуде. Далее от руки шли описания нескольких эпических предметов. Эту информацию командор пропустил, а если уж говорить правильно, уснул. Он так и уснул над книгой рядом с костром. Насыщенный тяжелым трудом и сильными эмоциями день дал о себе знать. Проснулся командор от того, что кто-то толкал его. Он оторвал голову от книги, на которой уснул, и огляделся вокруг. Светило солнце, и в лагере бурлила жизнь. Игроки занимались бурной деятельностью. От ночного костра остались лишь погасшие головешки. Что настолько интересная книга? Поинтересовался Догом. Он сидел рядом и старался разглядеть содержимое книги. Так себе чтиво, учтиво ответил Олег и захлопнул книгу. Чем обязан высокой чести созерцать вас этим ужасным утром? Командор присел на 5-ю точку и усиленно старался продрать глаза. Наше высокое руководство желает видеть человека, который так сильно нас выручил. Начальство это святое, с язвой в голосе произнес командор, поднимаясь на ноги. Вот только я одного понять не могу, вы вроде все клановые, все при деле, а я вроде сам по себе. Догом ухмыльнулся. Ну а вопрос-то в чем? Какого хрена меня разбудили в такую рань? Хант откровенно заржал. Ты уж извини, дружище, но наш старший редкостный козел, недаром великий рандом его эльфом создал. Поверь моему опыту, чем выше эльф социальной иерархии, тем более он высокомерен. Вот и наш козел изъявил желание увидеться с тобой лично. Олег покорно кивнул головой в знак согласия. Только дай мне пару минут, я вещи соберу. От греха подальше. Да не парься ты, Догом махнул рукой, подзывая охранника, которого заботливо вчера приставили к Олегу. Мутный, следи за вещами нашего гостя, если он по возвращению чего-либо не досчитается, я спрошу с тебя лично. Бедолага нервно взглотнул и уселся рядом с палаткой. Ставкой главнокомандующего служил огромный шатер с довольно богатым убранством. За огромным столом на удобных обитых стульях сидели 3 игрока. Эльф, орк в кожаной броне и женщина, не особо выделяющаяся своими физическими данными. По виду, ей было лет 40, самая обычная тетя, которых в лучшем из миров было довольно много. Троица склонилась над столом и самым тщательным образом изучала содержимое небольшого листа бумаги. «Тебе говорю, Рихард, нужно лучше осмотреть правый коридор, мы оттуда слишком мало вытащили. Тайника 2 там по-любому должно остаться». Женщина довольно приятным голосом распинала орка. «Анна, мы все там осмотрел, ну нету там никаких тайников. Все облазили, каждый сантиметр простучали. Там глухо. Вы еще раз осмотрите. В прошлый раз, ты тоже говорил, что вы все выгребли, а потом Хасан за вами еще 3 нычки нашел». Хант и Олег стояли, молча стараясь не влезать в разговор высокопоставленного начальства и терпеливо ожидая внимания к своим персонам. Высокопоставленный козел оторвал взгляд от карты и перевел его на гостей. Почему его за глаза называли козлом, Олег понял сразу. Эльф глядел на гостя таким высокомерным взглядом, словно тот задолжал ему огромную сумму денег. Такие высокомерные взгляды командор уже видел в городе, курорте, Озерске. Он даже сам практиковал подобный взгляд, вот только он не мог позволить себе так глядеть на первого встреченного разумного. «Вот привел, как ты просил, Дитрих», — голосом человека, вынужденного подчиняться, произнес Догом. Дитрих поудобнее расселся на своем стуле, облокотившись на спинку и совершенно не смущаясь, осмотрел гостя с головы до ног. «Судя по твоим вещам, у тебя уровень 20-й, ну максимум 23-й. Так какого лешего ты полез в Ихтервиль через Норский лес?» — нарушил тишину эльф. «У вас, я так понимаю, здесь рейд», — ответил вопросом на вопрос Олег. «Вежливых людей не принято отвечать вопросом на вопрос», — сделал замечание Дитрих. «Вежливых людей принято здороваться, представляться, пожимать друг другу руки, а уже после задавать вопросы. Троица выпала в осадок от такого дерзкого поведения гостя. И если в глазах эльфа светилась неприкрытая злоба, то глаза девушки и орка лучились довольствием. Щелчок по носу от командора явно пришелся им по вкусу. Видимо, Дитриха недолюбливали все. Еще вежливые люди приглашают присесть за стол перед разговором, командора понесло. Дитрих сверкал глазами, казалось, еще немного и он накинется на Олега с кулаками и, если бы не подчиненные, не сносил бы Олег Евгеньевич головы. Эльф немного успокоился, он перестал сверкать глазами, но желание стереть наглеца с лица земли никуда не делось. «Присаживайся», — сквозь зубы процедил эльф, указывая на удобный стул. Командор присел за стол и глянул на Дитриха своим легендарным взглядом, полным презрения. Зачем ему это было нужно, командор и сам не понимал, у него просто-напросто было дурное настроение, и хотелось кому-нибудь сделать неприятно, а высокомерный и заносчивый эльф с ником Дитрих для этих целей подходил как никто другой. Оценив взгляд Олега, эльфа передернуло, но собрав последние остатки воли в кулак, Дитрих продолжил. «Меня зовут Дитрих. Здравствуй», — заносчиво чеканя каждое слово, произнес эльф. «Теперь я могу услышать ответ на свой вопрос. Это не выходит из рамок общения культурных людей. Все приличия соблюдены. У меня 20-й уровень». Командор прекрасно понимал, что его поведение не сойдет ему с рук, но остановиться он не мог. «20-й, с какой-то задумчивостью произнес Дитрих, — что же тебя заставило с твоим-то уровнем двинуться на север по старой шхаатской дороге?» «Нужда», — наигранно ответил Олег. «Нужда гонит меня до срока в славный город Ихтервиль. Дело у меня там важное». «Что за дело?» — деловито поинтересовался эльф. Его подчиненные хоть светились немым довольствием от созерцания картины унижения самодурствующего начальника, но в разговор не лезли. «Так, секретное дело, на 64 миллиона золотых». То, что гость начал глумиться над хозяином, эльф осознал явно. Он как-то злобно скрипнул зубами и положил на стол перед собой небольшой кортик. «Здесь хозяин», — зло отчеканил эльф. Озлобленность Дитриха только заводила командора, он настолько живо реагировал на колкости Олега, что тот никак не мог себе отказать в небольшом глуме. Командор встал со стула, сделал несколько шагов в сторону и, рухнув на колени, и ударился лбом о землю. «Прости, барин, своего неразумного холопа Игнатку». Командор продолжал глумиться над высокомерным эльфом. Для себя он уже все решил. Если этот олух все-таки прирежет дорогого гостя, не произойдет ничего плохого. Ну, потеряет он золото и небольшую кучу бижутерии, зато, наконец, он выберется из этого гребаного леса. Самое главное, клад уже припрятан, а остальное не важно. Важно другое: он окажется далеко от детей ветра и снеговиков. Подчиненные заржали в голос, сил сдерживаться больше не было. Весь краснеющий эльф вскочил из-за стола и схватился за кортик. Он подорвался к Олегу и попытался нанести удар ножом, но ему помешал догом. Он довольно ловко отбил удар разгневанного эльфа. «Дитрих, успокойся, он для тебя неприкасаем, пока рейд не закончится. Если ты его грохнешь, то через несколько часов куча народу будет знать о рейде снеговиков в Шелковой лощине». Эльф с психом отшвырнул кортик в сторону и разгневанный вышел прочь из палатки. И вот в этот момент подчиненных заносчивого сноба окончательно проняло, они смеялись словно дети. А Олег стоял, молча, совершенно не понимая, что происходит. Не отсмеявшись до конца, орк по-дружески хлопнул Олега по плечу. «Вот ты красавчик!» — одобрил поведение гостя орк. «Давно нашего козла никто так не бесил». «Да не кипишуй ты, Подключилась к разговору женщина. Нас весь клан его ненавидит. Мы его высокомерие терпим по одной причине. Он подстилка для нашего клан-лидера. Вот она баба отличная. Правда, от мужиков всю жизнь страдала. А недавно личную жизнь начала налаживать вот с этим чудиком. Из скромного эльфа, мага вышло вот это недоразумение. Продолжил орк. Да уж, озадаченно процедил сквозь зубы командор. В каждой избушке свои погремушки. Мы уже привыкли, продолжила женщина, если бы не корона, давно бы его на фарш пустили, а так делаем вид, что он главный, киваем головами, совсем соглашаемся, но все делаем по-своему. Меня, кстати, Анна зовут, я зам главы по тактическому планированию, этот милый орк, Рихард, а с догомом ты уже знаком. Корона, это? Спросил командор. Корон, это лидер клана. Умнейшая баба, пояснил Рихард. Вот только с мужиками ей чертовски не прет, а этот ее последнее приобретение. Ведь был нормальным парнем, когда в клане начинал, вставил свои 5 копеек догом, мы с ним даже пару раз по данжам бегали, а потом покрутил он нашу корону. Ага, надел ее на себя, ухмыльнулся орк. Женщина, стоявшая рядом, не глядя зарядила локтем по ребрам, с виду она была невелика, но от удара орка отшатнула. Все. Поднял Рихард руки в успокаивающем жесте, признаю, был неправ. В общем, молодой человек, пояснила Анна, как вы, наверное, уже поняли, беседовать вам придется с нами, на предмет посещения столь опасных мест. Анна уселась во главу стола, где до последнего момента сидел заносчивый эльф и учтиво пригласила гостя сесть рядом. Анна оказалась довольно въедливой особой, ей было интересно все, ху из мистер командор, откуда и куда он направлялся, что у него за важные дела в городе Ихтервиль. На некоторые вопросы Олег отвечал односложно, другие он попросту игнорировал, пропуская мимо ушей. Вы так и не ответили, что у вас за важное дело в Ихтервиле. Еще раз надавила Анна уже ближе к концу разговора. Многоуважаемая Анна, как можно вежливее заявил командор, не поймите меня неправильно. Вот у вас сейчас идет зачистка данжа. А вы не могли бы мне рассказать, на какой она стадии и что вы уже вытащили оттуда? Это клановая тайна, информация, не подлежащая разглашению третьим лицам, спокойно пояснила женщина свою позицию. Так, а почему я вам должен раскрывать информацию частного порядка? Поймите меня правильно, вы мне никто, ни друзья и ни родственники. Вон малохольный ваш, вообще меня порешить собирался, а теперь... Я вам должен всю свою историю жизни поведать. Не дождетесь. Жаль, с легкой досадой произнесла Анна. Мы ведь хотели сделать тебе предложение о вступлении в наш клан. Наш клан в топ-100 входит. Многие желают к нам присоединиться, да вот немногие присоединяются. А у тебя такой уникальный шанс был. Разводит, понял Олег. Сейчас начнет перспективы расписывать, а после к сотрудничеству склонять, прельщая всеми благами. Стандартная полицейская схема допроса. А барышня то у нас мусорок. От щедрого предложения О, Бендер отказался, мотивируя это желанием создать свой клан. Из него еще минут 15 пытались вытащить различного рода информацию, а после этого, довольно грубо, попрощались. Уяснив для себя, что командор на контакт не пойдет, главы помахали ручкой и потребовали покинуть шатер. «Ладно, мы с тобой позже еще пообщаемся», — улыбнувшись, произнесла Анна. Вышел Олег из гостей с большим облегчением. Несмотря на все ожидания, догом не пошел его провожать. Он остался в шатре со своими коллегами. Олег, подождав у входа еще пару минут, ради приличия и двинулся по лагерю в сторону своей палатки. Увиденное опечалило. Его палатка лежала на боку, рюкзак и сумка были вытряхнуты. Утешало одно, все компрометирующие и деньги Олег держал в сумке при себе, а вот бижутерия пропала. Это обстоятельство не сильно беспокоило Олега, беспокоили дальнейшие действия, жаловаться смысла не было, да и походу некому было жаловаться. На ум пришли два варианта. Первый – это работа, недоумка Дитриха, если он и в самом деле был настолько недалеким, и второй – это ментовская проверка миловидной женщины. При любом из раскладов бижутерии можно было помахать ручкой. Если это проверка, то кто-то из охраны должен в данный момент с интересом наблюдать за мной. Командор стоял в растерянности и раздумьях. Ладно, дадим зрителям истерику, пускай считают, что куча бижухи и была моим важным делом в городе Ихтервиль. Эй, служивый, это что за нахрень? Олег подбежал к своему соглядатаю и указал рукой на место погрома. Охранник, который вчера получил нагоняя из-за Олега, только довольно улыбнулся. Ветер был сильный, вот и сдуло твою палатку. Тебе же догом велел приглядывать за моими вещами. Ни хрен было Дитриха доводить. На этом аудиенция закончена, осознал командор, глядя на довольный оскал охранника. О! Бендер с весьма печальным лицом собирал свои вещи, оценивая масштаб трагедии. Из рюкзака не пропало ничего, вот только один идиот хорошенечко попрыгал на запасах провизии, чем сильно омрачил настроение. Гитара приказала долго жить, и кухонная утварь имела разную степень помятости. Дитрих велел передать тебе, что с таким скарбом, ты обязательно доберешься до Ихтервиля. Охранник, который недавно сидел у соседнего костра, довольно наблюдал, как командор не спеша собирал остатки былого. Поведение снеговиков ничуть не покоробило нашего героя, удивительного в этом ничего не было. Обычные клановые игры, нечто подобное он уже когда-то наблюдал на собрании актива желтых масок. Да и вся эта ситуация работала на него, теперь можно было без всяких прелюдий и поисков причины разорвать какие бы то ни было вежливые отношения. Печалило одно, до города Ихтервиль придется добираться собственными ножками, да и нет никакой гарантии, что эти ребятишки не прикончат Олега после рейда. О! Бендер отнесся к сложившимся обстоятельствам по-философски. Легко пришло, легко ушло. Но самое главное припрятано надежно, и вот эту важную информацию у него никто не отнимет. Из своей ситуации Олег решил выжать каждую каплю пользы, все, что могло ему хоть как-то сыграть на руку, и шоу началось. Голимые снеговнюки. Что есть мочи, заорал Олег, гребаное варье. Твари, уроды, я вас так пропиарю. Каждый в этой гребаной игре будет знать, что вы мутные кидалы. Клан, мать вашу, воров. Олег швырнул недавно собранные вещи и в состоянии праведного гнева двинулся в сторону палатки глав. Дорогой читатель, на самом деле Бендер всегда был человеком импульсивным, но другой мир научил его мыслить рационально. И именно так он в данный момент и мыслил. Поведение Дитриха явилось своеобразным триггером для дальнейшего развития событий. Небольшая куча игроков, расположившаяся вокруг, слегка опешила от столь наглого поведения гостя, хотя отчасти они и признавали право на гнев. Командор пер буром, изо всех сил матеря снеговиков и всех, кто с ними связан. Клановые роптали, периодически выкрикивали в сторону обидчика оскорбления, но наглеца так никто пальцем не тронул. А тем временем небольшой спектакль, устроенный Олегом, подходил к своему апогею. Командор остановился у палатки и что есть мочи заорал. Мрази, кидалы, твари. В общем, Бендер просклонял снеговиков в не самых благодушных эпитетах, и на этот бурный зов нехотя из палатки появились 4 игрока. Думал, снеговики честно ведут свои дела. Трясясь от гнева, произнес командор, глядя на Анну. Та непонимающе глядела на наглеца. Во взгляде девушки не было и намека на понимание. Впрочем, тот же самый взгляд читался и у орка с хантом, а вот взгляд высокомерного эльфа, прям-таки, светился немым довольством. Что произошло? Без эмоций поинтересовалась Анна. Меня обокрали, со злостью выпалил командор. Какой-то эльфийский урод потоптался по всем моим шмоткам и провизии. И кое-что у меня спер. Анна и Догом многозначительно переглянулись, но так и не произнесли ни единого слова. Эльфийский урод лишь довольно улыбнулся и наставительно произнес. Если бы один человеческий урод вел бы себя посговорчивее, может быть, и сохранил бы свои вещички. Не зря тебя козлом называют, Совершенно не смущаясь, произнес Олег и изобразил неприличный жест. Из репертуара рыбаков посмотри, какую крупную рыбу я поймал. Взгляд О. Бендера выражал крайнюю степень презрения. В эту новую игру глазами он вложил все свое мастерство. Дорогой читатель, это был усовершенствованный взгляд Д'Артаньяна. На такое высокомерное выражение эмоций Дитрих не был способен. Во взгляде О. Бендера читалась целая повесть, собранная из уничижительных словосочетаний, и вся эта гамма эмоций предназначалась одному высокомерному эльфу. И все, кто в этот момент узрели лицедейство, это прекрасно поняли. Дитрих схватился за посох, но орк сбил его с ног подсечкой. Представитель высокомерной породы с отбитыми ногами приземлился прямо лицом в траву. Рихард, недолго думая, поставил ему на спину здоровенную лапищу, прижав того к земле. «Отпусти, Рихард, или ты об этом пожалеешь, знаешь, что с тобой корона сделает», — заверещал Дитрих из-под ноги орка. Анна с каким-то безразличием поглядела на эльфа, а после как-то по-женски подсела рядом с зажатым бедолагой. «Дитрих, ты понимаешь, что сейчас ты перешел все границы, здесь главный», — сквозь зубы просипел эльф, — «вам корона все доходчиво объяснила, даже не сомневайся». Разъяснила самым подробным образом. Анна достала небольшой ножик и полоснула эльфа по лицу. Рихард отпустил эльфа, и тот вскочил на ноги. Дитрих схватился за посох и начал кастовать какое-то заклинание, но стрела в плече сбила каст, это сработал догом. Дитрих был сильно удивлен, вокруг шатра стояли множество игроков, но никто не спешил на спасение лидера. «Нас тут небольшой переворот», шипя от боли, прохрипел Дитрих, обращаясь к окружающим. «Эти трое предали наш клан. Первый, кто убьет одного из них, получит место моего зама». Никто из окружающих не ринулся на помощь лидеру. Вакантное место Иуды игроков интересовало мало. «Ну же смелей», — подал голос орк, — «даже ради такого случая оружие уберу». С этими словами Рихард убрал меч в ножны, закрыл глаза и заложил руки за спину. Что никому не нужен такой отличный пост. Рихард улыбался своей зубастой пастью, совсем никому. Игроки, стоявшие вокруг шатра, даже не стронулись с места. «Вот видишь, ушастик, никому твой пост не нужен», — обратилась Фианна к эльфу. «С короной у нас будет очень серьезный разговор по возвращению, ей придется выбирать между нами и тобой. Ты, конечно, мальчик красивый, но клан... это ее работа последних 7 лет, и между активом клана или придурковатым мальчиком, дорвавшимся до власти, она наверняка выберет первые. Посмотрим», шипя, но уже без гонора возразил Дитрих. «Верни нашему гостю его добро». Слова догома не звучали в форме приказа, но эльф подчинился. Он достал из заплечной сумки небольшой сверток разномастной кучи бижутерии и небрежно кинул под ноги. «Когда добьем данж, тогда и посмотрим, чем корона дорожит». Сказав эти слова, эльф покинул худший из миров, его взгляд приобрел серовато-мертвенный оттенок, а последние нотки интеллекта покинули одухотворенное лицо. Хан подошел к безвольной кукле эльфа и внимательно ее осмотрел. «Леший, Рид, свяжите его и уберите куда-нибудь с глаз долой». Два подчиненных догома без раздумий кинулись выполнять приказ. «Все господа, шоу закончилось, можете расходиться», — приветливо улыбаясь произнесла Анна. «По возвращению в родную цитадель приглашаю всех желающих к разбору полетов». Народ не торопясь двинулся по своим делам, и столпотворение вокруг шатра довольно шустро сошло на нет. Барышня подошла к свертку и аккуратно развернула его носком ботинка. «Это значит и есть твое важное дело в Ихтервиле», — поинтересовалась Анна у командора. Олег молча глядел на сверток. «Чего ж ты сразу не сказал?» — продолжила допытываться женщина. «Если у тебя есть чего ценного, мы бы у тебя закупились, может и идти никуда бы не пришлось». «Один уже закупился», — скептически заметил Олег, глядя в направлении, куда утащили тело Дитриха. «Ну тут уж извини, в семье, как говорится, не без урода». Анна бережно подобрала сверток с побрякушками и направилась в шатер. «Следуй за мной», — обратилась женщина к командору. Следующая четверть часа прошла под эгидой «Как я люблю бижутерию». Анна самым тщательным образом прошлась по всем запасам командора, тем же самым занялись и ее подчиненные. Периодически они спрашивали у командора, что за цацка, для кого или где ж ты такое чудо раздобыл. На все вопросы командор давал уклончивые ответы, ссылаясь на плохую память. Далее в ход пошли свитки распознания, и с каждым распознанным свитком лица у троицы становились словно у кота, нашедшего бидон сметаны. Каждый из них отложил себе по парочке вещей, и теперь вся троица до невозможности хитрыми глазами смотрела на гостя. «Послушай, командор, начала Анна, мы прекрасно понимаем, что все эти вещи отличные, мы знаем им цену, а также мы понимаем, что часть этих вещей еще недавно сменила хозяина. Скорее всего, ты торгуешь краденым», — пояснил Рихард. Олег стоял молча, ему и в голову не приходило, что побрякушки выведут троицу на такой вывод. Компания расценила молчание по-своему. «Мы прекрасно понимаем конфиденциальность твоего дела в Ихтервиле», — Анна одарила Олега обворожительной улыбкой, «но мы ведь с тобой теперь друзья, а друзья друзей не сдают. Мы помогли тебе вернуть твои вещи, а ты бы мог нам кое-что продать, по ценам, слегка ниже рыночных. Да ведь по-любому, всю эту бежуху будешь сдавать по дешевке», — включился в разговор Рихард. Напротив каждого из руководителей клана лежала аккуратно припасенная кучка, и каждый алчно любовался выбранным. Никто не решался начать разговор о цене, ожидая решающего слова гостя. «Эти вещи заказаны, и я бы не хотел срывать заказы. Хотя у меня выбора нет, как я понимаю», — сдался Олег. «Ладно, давайте посмотрим и обсудим цену». А дальше начался базар. Троица торговалась за каждую вещь, нещадно сбивая цену. Олег, напротив, задирал ее на несколько порядков, делая вид, что он прекрасно разбирается в ценах. «Дорогой читатель, я не буду описывать тебе сам торг, это занятие нудное. В итоге за все выбранные Олегу пообещали 422 тысячи. Не подарите ли вы мне вот эту безделушку?» Мило улыбаясь, попросила Анна, указав на небольшой четырехгранный шип с навершием в виде ромашки, раз уж мы заключили такую удачную сделку. Командор, проделав за спиной заученное движение пальцами, и поглядел на вещицу сквозь стеклышко. Вещь работы ушедших мастеров. А далее в качестве описания шла уже до боль знакомая кракозябра, с периодическими вкраплениями распознанных слов. «Вот эту безделушку», — наигранно поинтересовался Олег, — «которая вещь ушедших мастеров?» «Да, глупо было тебя так нелепо разыгрывать», — повинилась Анна. «Так, может, и ее продаж по ценам немного ниже рыночных?» Олег отрицательно помотал головой. «К сожалению, у вас не хватит денег». «Обидно», — горько вздохнула женщина. «Ладно, давай личный счет». Олег вновь отрицательно помотал головой. «Только наличка, это мое правило. Кредо, если хотите, полновесными золотыми. Ты не охренеешь полмульта на горбу таскать?» — участливо поинтересовался Рихард. «Своя ноша не тянет», — командор был предельно серьезен. «Вот еще что, я бы обменял еще пару вещей на свиток телепорта. Вы не желаете рассмотреть такой вариант? Как же игроки, заказавшие у тебя эти вещи?» — с хитрецой поинтересовалась Анна. «Теперь это какая разница, заказ уже по-любому сорван. Любые вещи?» — переспросил Рихард. «Кроме шипа, само собой». Троица еще какое-то время перебрала оставшуюся бижутерию, и два перстня ушли в фонд клана «Снеговики». Остатки былого богатства командор сгреб в сумку, и на этом торговая сессия была закончена. Вот только Олег не увидел ни денег, ни свитка. Троица принялась разбираться с новыми игрушками, не обращая внимания на гостя. «Деньги, а свиток?» — напомнил о себе Олег. «Получишь по окончанию рейда», — ответил догом, надевая медальон на шею. «Ты же не думал, что мы тебя так просто отпустим до окончания рейда?» В данный момент командор всерьез начал подумывать о том, что его и после рейда никуда не отпустит. «Леший!» — выкрикнул Хант. Из-за матерчатой занавески появился подчерненный догома. «Леший, помоги нашему гостю», — продолжил догом, заменив все, что испортил Дитрих из имеющихся средств, и проследите, чтоб наш дорогой гость ни в чем не нуждался. Забота о его комфорте полностью уложится на твои плечи. С этим соглядатаем не забалуешь, понял Олег. Видимо, теперь высокопоставленная троица оценила гостя куда как серьезней. Как охранник леший был на голову выше, чем его предшественник, он осмотрел поврежденные вещи, потом бегом сбегал на склад и притащил новую палатку, различной провизии и кухонный набор. Набор был хуже, чем тот, что был у Олега, но на безрыбье и рак рыба, а вот палатка оказалась не в пример лучше. Небольшой по размерам сверток по желанию самостоятельно разворачивался в небольшую палатку из плотного материала защитного цвета. Провизия не сильно отличалась от той, что утратил Олег. В принципе, командора все устраивало, вот только вопрос с оплатой слегка глажил, недоброе предчувствие грызло изнутри. А ну как кинут? Когда командор собрался в лес за дровами, леший предусмотрительно остановил гостя, переложив эту работу на первого попавшегося игрока. Первым попавшимся оказался давешний охранник командора. Он искоса посмотрел на своего бывшего подопечного, после на лешего и, взяв топор, молча побрел в лес. Все дела были переделаны, у разложенной палатки пылал костерок, на котором томился небольшой котелок, а рядом на углях стоял небольшой чугунный заварник. Командор оперся о рюкзак, словно о подушку, закинул ногу за ногу и приступил к дальнейшему изучению книги, доставшейся от паучихи. День только начинался, а предстояло еще усвоить львиную долю информации. Глава следующая, пятая, повествовала о заданиях и квестах, как у кого какое брать. Были пошагово от руки расписаны несколько простых цепочек, пара эпических и один божественный. Где их брать и как проходить? Будь Бендер порядочным игроком, он бы непременно ухватился за новые возможности, но возможность брать квесты каторжнику никаким образом разъяснена не была, а посему эти возможности пролетали, словно фанера над некогда славным городом Парижем. Возможно, когда-нибудь, когда Олег обретет долгожданную свободу, он и займется этими квестами, а сейчас игра не стоила свеч. Глава шестая именовалась «Бестиарий». Она была сильно похожа на главу с подобным названием из книги, которую командор приобрел у алчного чертана, вот только описания зверушек здесь были куда более полные. Один вид монстров имел несколько градаций условных степеней развития. Каждый участник популяции проходил путь от новичка с небольшим уровнем до убера, жуткого чудовища, которые нужно забарывать всем топом кланов, да и не факт, что это выйдет. По информации из статьи, подобных уберов по другому миру шастало 5 штук, шестого завалили несколько лет назад, при этом зверюгу валили первым полтинником топа. 50 сильнейших кланов довольно сильно огребли от убер, а дарха, выбитого лута было немного, да и с тем кланы не особо представляли, что делать, а вот ущерб он нанес колоссальный. В общем, связываться с подобной зверушкой выходило себе дороже, затрат много, опыта капли, если учитывать, что он делится на ту его кучу народу. В общем, путеводитель рекомендовал обходить подобных зверюк стороной. Глава седьмая имела название «Ремесло». В этот момент шум в лагере отвлек Олега от книги, из телепорта в центре начали появляться бойцы. Поначалу командор решил, что на лагерь напали, но судя по поведению остальных, это были свои, и надо сказать, свои ликовали. Дрэу в маске, видимо отыгрывающего тихушника, поднял над собой руку, и тишина воцарилась в лагере. «Мы это сделали!» — проорал тихушник, и лагерь взорвался ликованием. Игроки ликовали, поздравляли друг друга, часть бойцов начала спешно собирать лагерь, а утомленные герои принялись обниматься и поздравлять друг друга. Командор ощущал себя посторонним на этом празднике жизни. Олег Евгеньевич уже порядка 2 часов глядел на то, как оперативно собирался лагерь снеговиков. Стойбище, полное палаток и костров, постепенно превращалось в пустырь. Телеги, запряженные тягловыми животными, спешно грузились и по очереди исчезали в огромном окне портала. Троица глав то и дело попадалась на глаза Олегу, но никто из них так и не подошел к нему. К Командор попытался сам подойти к Догому, но тот небрежно отмахнулся, мол, не до тебя, разберемся позже. И вот наступило позже. Лагерь был пуст, и последняя телега исчезла в окне портала. На огромной вытоптанной поляне Олег стоял в полном одиночестве, глядя на место, где только что за исчезнувшей телегой сомкнулось окно портала. «Финита ля комедия», — ухмыльнувшись, произнес Олег. «Все-таки его кинули. И неудивительно, хотя наш герой другого и не ожидал, но надежда все-таки теплилась в глубине души, где-то очень глубоко». Командор присел к костерку у своей палатки, налил себе варево из котелка и принялся поглощать приятную похлебку из зайчатины. О утраченных вещах командор горевать не стал. «Легко пришло, легко ушло», — рассудил Олег. «В принципе, по первоначальной задумке у него должны были забрать все, он еще весьма удачно отделался. Мне не приложишь», — раздался голос откуда-то из-за спины. «Это был Догом». Командор узнал его. «Я думал, вы покинули лагерь». Командор наложил еще порцию похлебки в миску и поставил ее с собой рядом. «Угощайтесь». Хан присел рядом к костру и попробовал варево. «Очень вкусно. Рад, что вам понравилось». Олег налил себе чаю в жестяную кружку. «Так зачем вы вернулись? Я так понимаю, расплатиться не входило в ваши планы». Хан с набитым ртом кивнул головой в знак согласия. «Значит, вы потрошить вернулись?» Совершенно без эмоций поинтересовался Олег. Догом доживал, положил ложку в оставшееся рагу, а миску отставил в сторону. «Приятно общаться с понимающим человеком». Олег снял заплечную сумку и поставил ее рядом. «Остатки бижутерии в палатке в другой сумке». В голосе командора не было ни страха, ни упрека, только одно разочарование. «В поясной сумке у тебя что?» Как-то по-доброму поинтересовался Догом. «Компас, подзорная труба, карты и огниво», — сухо констатировал Олег. «Да ладно тебе, не кипишуй, мне шип нужен, остальное мне не интересно». И вот еще что, Хан достал из своей сумки три свитка и протянул их Олегу. «Это самые дорогие свитки, которые только можно купить. Вписываешь пункт назначения или точные координаты в радиусе 5 километров от стационарного городского портала и добро пожаловать, если, конечно, монахи запрет на телепортацию не наложили. В общем, владей. И тут еще один момент, оставшуюся бижутерию я заберу всю. Не обессудь, но тебе эти вещи достались по случаю. Скорее всего, ты их у детей ветра подрезал, пока они на нас отвлекались. И в случае заварушки это была бы наша законная добыча, да и потом зачем тебе на 20-м том уровне вещи ушедших? Ну да, твоему клану они больше пригодятся. Само собой, согласился Догом, очень рад, что ты это сам понимаешь. Командор порылся в рядом стоящей сумке и достал блестящий шип размером с мизинец. Догом выхватил вещицу из рук некогда дорогого гостя и довольно заулыбался. Подручный Ханта, леший, вылез из палатки, держа в руках пригоршню бижутерии. «Все чисто», — ответил леший. «Ну ладно, уважаемый командор, все дела переделаны, слова сказаны, условности соблюдены. Если у тебя вдруг появится еще что стоящее, обращайся», — сказав эти слова, Догом закатился смехом. «Как только, так сразу», — насупившись, ответил командор. Леший на поляне открыл небольшой портал, и два ханта покинули долину. И вот теперь, о, Бендер остался в полном одиночестве, он явно ощутил это собственным нутром, потому как нечто темное в глубинах сознания вновь глядело на него сквозь туманную пелену. Звуки стали тише, и появилось ощущение паники. Командор, недолго думая, начал беспорядочно собирать вещи, стараясь сделать это как можно быстрее. Это гнетущее чувство уже посещало его в свободолюбивом городе Ригане, и именно туда он сейчас и собирался. Олег карандашом вписал в свиток название города, и ничего не произошло. Видимо, свиток нужно было как-то активировать. Вот только как это сделать, Олег не имел ни малейшего понятия. До сих пор он пользовался в основном только стационарными порталами, и со свитками ему работать не доводилось. Олег попробовал несколько комбинаций из слов, но порт по-прежнему не работал. Поразмыслив пару минут, командор обратился к книге Пауты. Он быстро пролистывал страницу за страницей, стараясь найти хоть что-то, и нашел. Глава называлась «Свитки и одноразовые амулеты. Как с ними работать?» Для активации какого-либо свитка необходимо знать слово «стартер». Если вы получили свиток от местного, то у него необходимо спросить, как его активировать, а дальше шли примеры таких команд для разных свитков. Пробежав глазами по странице, Олег нашел нужный. Для активации свитка портала, нужно выбрать место, вписать его в свиток и произнести слово «порт», после откроется портал в нужное место. Командор убрал книгу в сумку, взял в руки свиток и громко произнес «порт». Свиток пропал из рук, а шагах в 5 от Олега появилось небольшое окно портала. Он еще раз внимательно окинул взглядом долину и ступил в телепорт. Глава 10. О стратегическом планировании. Свободный город Риган встретил командора со всем радушием, на который только был способен. С момента последнего посещения в нем ничего не поменялось, игроки все так же дерзко вели себя с городской стражей, шумел импровизированный рынок и, как всегда, кто-то громко кричал, что какие-то мошенники его обокрали. Командор полной грудью вдохнул запах славного города и направился прямиком в правительственный квартал. Предстояло всерьез заняться поиском тарана. В момент прибытия некто борец с сумрачным хаосом уже 4 дня находился в свободном городе и ожидал собрата по темным делам. Вестник другого мира четко дал это понять. Посланий для веселой вдовушки или начинающего искателя приключений не было, а это могло означать только одно: Шура и Муза неразлучны, словно Бонни и Клайд, ну или поменяли пароли и явки, во что верилось слабо. Егор Таранкин нашелся довольно быстро. Он сидел в небольшой уличной кафешке и занимался своим любимым делом, а именно он не торопясь пожирал огромный слабо прожаренный бифштекс. Таран настолько увлекся гастрономической частью своей натуры, что совершенно не обращал внимания на происходящее кругом. Командор шустро уселся за стол и, улыбаясь, поинтересовался: «Ты все жрешь? Все?» С набитым ртом ответил довольный Егор. А дальше довольный Таран с набитой пастью пытался рассказать командору, как прошли его приключения. А прошли они весьма занимательно. Подручный Рыжий довольно быстро нашел ребятишек, которые пытались стрясти денег с любящего родителя. Причем нашел он их и в том мире. Они принадлежали к одной перспективной ОПГ русской части азиатского сектора. Выяснил он это, навестив казино, в котором в пух и прах проигралась дочурка Тарана. Собственно, ребятки самым старательным образом и обслуживали это самое казино. Выяснив отношения, узкоглазая братва выставила счет заведению за столь неподобающее поведение, а так как организация батюшки Шанли оказалась на несколько порядков серьезнее, чем казино с местечковыми гопниками, пришлось заплатить. Сумма выплаты составила 10 миллионов, почти в 2 раза больше, чем было стребовано. 3 миллиона забрал подчиненный Рыжий в качестве платы за хорошо выполненную работу, а на руках у Тарана осталось 7 миллионов полновесных кредитов. Новости сильно обрадовали командора. Теперь выходило так, что денег стало вдоволь. А дальше была баня, вино и самки различных видов.